Глава 20. Всю ночь Эмили сочиняла текст, в котором компания бы не обанкротилась, а ее директор не попал бы под суд. Вместо этого в придуманной ею газетной статье сообщалось о том, что инженеры Моника и Ральф Папер за свою безупречную работу удостоились места среди руководителей компании. Напечатать это на золотой машинке много времени не займет, а значит, Дрескау не успеет ничего заподозрить. Во второй половине дня он объявил, что дети обязаны изучить каждую книгу в поисках чего-либо примечательного. Чего именно? Конечно, это сразу станет понятно само собой, если только они не настолько глупы, как кажется. Эмили шепотом заверила Лассе: «Если кто и выглядит глупо, так это сам Дрескау. А вот в твоей внешности, Лассе, нет ничего, что могло бы натолкнуть на такие мысли». На что Лассе ответил: «Если кто здесь и выглядит прекрасно, так это ты, Эмили». После этих слов они долго смотрели друг другу в глаза, пока Зои не начала хихикать. Через полчаса Эмили сказала, что ей срочно нужно в туалет. Дрескау язвительно заметил, что с таким слабым мочевым пузырем она никогда не найдет себе нормальную работу, но все же отпустил. Вскоре девочка уже сидела за серебряным столом и собиралась резать газетную страницу. Нож не резал, ни на миллиметр, будто вдруг стал ватным. А когда Эмили взяла один из красных листов, чтобы поскорее напечатать новый текст, клавиши, хотя и нажимались, не оставляли на нем ни единой буквы. Золотая машинка упорно не желала переписывать газету. Эмили напряженно представляла себе хронику краеведческого общества, но не услышала ни шороха, ни трепета, ни даже легкого поскрипывания ожидающей ее книги. Стояла пугающая тишина. Возвращаясь в зал рококо, Эмили заглянула к бабушке Розе, которая в этот день была одета в пурпурно-синий твидовый костюм. Такой отлично подошел бы Шерлоку Холмсу. «У тебя есть ежегодные хроники краеведческого общества?» «Это тебе для школы понадобилось?» Эмили кивнула. «Чем жизнь не школа? Школа жизни, скажем так. Если так подумать, лжи в ее ответе не было. Хотя, строго говоря, соврать все-таки пришлось». Бабушка Роза протянула внучке листок бумаги с указаниями, где искать нужные тома. К сожалению, девочке уже пора было возвращаться к Дрескау и приступать к работе. Пока ее не было, он вытащил на середину зала стол, на котором помещался штатив с большой лупой. Через нее учитель пристально рассматривал книги. Настроение его заметно ухудшилось. Это сразу стало заметно, потому что теперь он раздавал указания только криком. Разумеется, еще раз отпрашиваться в туалет – не вариант. Дрескау заставит ее работать, пока из ушей не потечет. Шанс подвернулся, когда учителю понадобился нож, чтобы соскоблить грязь с корешка книги. Эмили вызвалась узнать насчет ножа у бабушки. Выйдя за дверь, она сразу же побежала в зал с хрониками, схватила нужный том и сквозь портрет вернулась в тайную библиотеку. Оказавшись там, она увидела, что хроники в руках нет. А ведь она только что держала ее. Ладонь оказалась пуста, ничего кроме воздуха в ней не было. Эмили поспешно вышла и обнаружила книгу на полу. В тайной библиотеке нельзя было читать документальные тексты, только художественную литературу. Конечно, и в романах встречались реальные вещи. Эйфелева башня, например. А еще знаменитые исторические личности – Эрик Рыжий или Мария Кюри. Недавно Эмили из чистого любопытства сделала розовым Кёльнский собор в одной из книг. Позже, когда она поискала его фото в интернете, выяснилось, что цвет собора остался прежним. Можно было переделать действительность в книге, но не в реальном мире. И все же изменения в книгах могли влиять на мир. Стоило это обдумать. Удрученная Эмили вернулась в зал рококо. «Наконец-то! Скорость определенно не твой конек. Впрочем, мне об этом давно известно по твоей работе в классе. Подай мне нож». «Ох, я оставила его. Он лежит?» «Еще и глупая, и нерасторопная. Ну что ты уставилась на меня, как обезьяна на очки? Неси нож!» Когда Эмили вернулась спустя несколько минут, Дрескау был в приподнятом настроении. Он даже улыбался, хотя на его лице улыбка больше походила на гримасу. Улыбающийся учитель был крайне взволнован. Лассе стоял у входа в зал. «Что случилось?» — спросила Эмили тихо. Зои нашла книгу, в которой было что-то примечательное. «Что именно?» «Я не успел увидеть. Дрескау сразу ее выхватил. Но, судя по всему, там на корешке есть разрез и какой-то карман. Он осмотрел эту дыру и сказал, что туда вставлялась авторучка». Эмили попыталась изобразить удивление. «Правда? С ума сойти! Разве такое возможно?» Ее голос слегка дрогнул. «Это не все. Дальше еще интересней. Рассказывай скорее!» Дрескау под лупой обнаружил на краях разреза следы. Мелкие частички золота.